205. Урусвати знает, что надземное не может быть понимаемо только как нечто астрономическое. Все разнообразие понятий высших входит при изучении жизни. Не обойдем миры дальние, но посмотрим на состояние между мирами. Жизнь земная строится на неизбежных законах, и люди должны, наконец, понять значение тонкого мира. Правильно указано, что люди воплощаются с разными определенными заданиями. Загнанные, угнетенные народности вернутся на землю, чтобы напомнить о своих попранных правах. Немногие достигнут всепрощения и чистого усовершенствования. Многие остаются в пределах мести и сведения счетов. Всякие побежденные и обиженные часто вернутся к месту, где они претерпели насилие. Ужасно и разнообразно бывает их месть. Они внесут смуту и усложнят путь страны. Никто не узнает этих мстителей, ибо они постараются войти в служилые слои народа. Если бы люди поняли последствия насилия, они могли бы помочь устроению стран. Но кто хочет понять, что кровь, пролитая в ненависти, нуждается в очищении? Так много раз мы напоминали о необходимости усовершенствования и понимания тонкого мира. Каждый из нас призывал людей к познанию. Мыслитель говорил: «Фурии выпущены нами самими. Не боги спешат мстить людям, но сами люди создают ужасных чудовищ. Мы позабыли, как готовили себе путь. Как найти достаточно простые слова, чтобы толпа восприняла их? Мы должны понять причину устрашающей розни и непримиримости. Но когда напомним себе существование среди теней, то можно убедиться, что там заготовляется жизнь будущая. Будем осмотрительны».